Больница. Пришел в себя он в палате, весь обмотанный бинтами. У кровати сидел Мартынов и читал «Отверженных» Гюго. — Ты, Федор, сюда Гюго читать пришел? — поинтересовался Леонидов. — Чего они меня так обмотали? — А кто их знает? — Этот малый стрелял 3 раза, подбил случайного прохожего и 2 касательных тебе. Врач говорит, что ты головой ударился и отключился. Потом потери крови, конечно, выпить хочешь? Еще как. Мартынов взял с тумбочки чашку, понюхал, сморщился. Вылил содержимое в рукомойник, прополоскал. Потом достал из кармана фляжку. Налил. Тащи. Леонидов выпил 2 глотка. Блаженно закрыл глаза. Хорошо. Ну, а теперь по делу. Ты их узнал, Олег? Одного, Пашку. Они всегда в домино парочкой ходят. Вон и Виктор, шоферы из гаража Кремля. Мартынов присвистнул. Ну, я пошел вязать их. А тебя в коридоре целая толпа дожидается. Кто? Сейчас увидишь. Мартынов открыл дверь. У меня все, заходи, народ. В комнату ворвалась Татьяна, 2 редактора, Сергей Есенин и Михаил Романович.